Пока я размышлял, к костру подошли мои недавние напарники, поместье и спасение. Вид у хлопцев был залихватский. Все трое изрядно поднабрались и громко, перебивая друг друга, что-то говорили. Однако их предводитель Витя был не сильно пьян, вернее, не так сильно, как его приятели. И у меня появилось желание показательно начистить ему его нахальное табло. Но от нервического поведения меня избавили 12 лет службы в разных не слишком безопасных для жизни местах, и я решил посмотреть, куда ведет этот след, как говорила пантера Багира из киплинговской сказки. Витя подошел ко мне, сделав страшно секретное лицо, предложил пойти обсудить одно дело с глазу на глаз. Отчего же не пойти, тем более что нечто подобное я ожидал, и лучше уж это произойдет сейчас. Мы отошли от костра, перешли дорогу и спустились в подвал Тошниловки. 8 столиков без скатертей, но с набором солонка-перечница на грязноватых салфетках. 5 ламп в жестяных абажурах давали приемлемое освещение. Справа от входа бар с батареей бутылок и ловким кавказцем за стойкой. Две подавальщицы-официантки неопределенного возраста разносили заказы двум десяткам людей, объединенным в две устойчивые застольные компании. Было как-то надрывно весело. Ребята пропивали и проедали вырученные за хабар рублики и делали это с душой. Я их понимаю. Завтра может наступить не для всех, поэтому пусть все случится сегодня, и будет это все как можно ярче и громче. Пусть даже потом, с похмелья, многое и забудется навсегда. А позже выжившие после очередного рейда в зону будут по крупицам восстанавливать события сегодняшнего вечера, поминая глотком другим того, кто больше за стол с ними уже не сядет никогда. Крайний столик у стены возле стойки был свободен, и мы с Витей присели на табуреты, выполненные в народном стиле, с резными узорами, изображавшими жар-птиц. К нам подошла подавальщица. Женщина лет 40 с усталым, осунувшимся лицом, в мелких чертах которого сквозило одно лишь желание – как сменюсь, сразу спать. Поинтересовалась с вполне естественным тут малороссийским говорком, что нам подать. Есть не хотелось. Чай повсеместно на Украине напиток непопулярный, поэтому я выпросил бутылку темного пива и соленых сухариков. А вот мой собеседник, напротив, заказал 300 граммов водки и кучу всякого на закусь. Я не заметил у него трофейного МП, а с бандосов они много взять не могли, поэтому вывод был очевиден. Ствол Витя загнал и теперь пропивает дивиденды. Я приготовился слушать, и предводитель молодняка меня не разочаровал. Повел он свой рассказ издалека, изложив для начала свою краткую биографию. Затем объяснил причину, по которой оказался в зоне отчуждения и с гордостью поведал аж о 3 рейдах на свалку и в темную долину, скромно упомянув о дюжине заваленных бандитов и одном самолично убитом кровохлебе. Врал парень вдохновенно. Местами приходилось прикладывать довольно серьезные усилия, чтобы не рассмеяться. В конце монолога Виктор высказал деловое предложение. «Я слушал. В таких случаях лучше не перебивать». Пусть человек выговорится и, не наблюдая твоей реакции, пойдет на 2-й, 3-й заход. Такой прием серьезно снижает уверенность оппонента, человек не знает, чего ожидать. Слушай, Антон, я опытный бродяга. Ты, я это понял сразу, мужик тоже опытный, подсказал я, и Витя радостно закивал головой. Верно. Так я к чему? Ты да я, да друганы мои составим команду и пойдем зону потрошить, а потом свой клан создадим. Он ошалело выпучил мутные зеленые глаза, видимо, поразившись открывающимися перспективам. «Ну, как тебе предложение?» «Нет». Я поднял ладонь, дабы пресечь возражение пьяного новичка. «Более того, ни в трезвом, ни тем паче в пьяном виде больше ко мне не подходи. У нас разные дороги, Витя. Я сам по себе, и напарники мне не нужны». «Ты кушай, кушай. Вся беда с вами, потрошителями, именно от того, что вы не закусываете». Я одним долгим глотком допил пива, поднялся из-за стола, оставив под солонкой деньги за выпитое и чаевые для усталой подавальщицы, и собрался идти в гостиницу. Еще о многом нужно было подумать, а этот балбес меня с самого начала раздражал. Надо завязывать с беседами. А мне пора, дел еще много. Бывай здоров. На прощание прими совет. Не ходи ты Зомы потрошить. Она сделает это с тобой много раньше. А если все-таки пойдешь, не бери пацанов зеленых с собой. Не отягощай карму. Вариантов действий у Вити было немного. Он мог бы попытаться затеять со мной драку прямо здесь. Пьяного куража у него должно было на это хватить. Закончилось бы все довольно быстро, но привлекло бы ко мне ненужное внимание. Второй вариант. Он выходит вслед за мной, договаривается с друзьями, и они пытаются замочить меня, уже коллективно. Последний вариант был предпочтительнее, но Витиных друзей валить мне не хотелось. Я всегда испытывал некое подобие сочувствия к слабым, попадающим под чужое влияние людям. Но управлять ходом событий мне надоело. При любом раскладе им ничего не светило. Ни вместе, ни по отдельности. Витя не напал сразу. Значит, вариант номер два. Подождем. Пора и на боковую, пока есть возможность спать в нормальной кровати. Сон был тем видом жизнедеятельности, который я не люблю более всего. Бесцельное времяпрепровождение, когда можно заняться чем-то полезным и нужным. Но без него никак. С течением жизни я стал замечать, что сон дается каждому человеку для разных целей. Кто-то просто отдыхает, кто-то прячется от действительности и всяческих жизненных припятий, кто-то с помощью толкований и сновидений пытается приоткрыть, так сказать, покровы грядущего и так далее. Мне сон нужен для того, чтобы запущенный во время бодрствования механизм жизни провернулся без моего участия. Таким образом, судьба дает человеку понять, что существуют моменты, когда он либо не нужен, либо нежелателен ей в активном состоянии. Возможно, именно поэтому я никогда не запоминаю снов или просто их не вижу. А когда применяешь методику волчьего сна, то грезы исключены в принципе. Заблуждаются те, кто видит сон человека моей профессии как некую череду кошмаров с вереницами трупов врагов, тянущих ко мне трясущиеся конечности и грозящих своему погубителю вечными карами, или павших друзей, говорящих о смысле жизни и всяком таком задушевном. Нет, конечно. Были у меня и враги, которых я отправил в страну вечной охоты, и друзья, проскочившие за грань небытия раньше меня. Но духи врагов, видимо, не желали со мной повторной встречи, а друзья на то и друзья, чтобы не мешать близкому человеку отдыхать. Думаю, что когда придет мой черед, и я к ним присоединюсь, мы без суеты займемся чем-нибудь тамошним, потусторонним. А до тех пор они, скорее всего, ждут, что со своими заморочками я разберусь самостоятельно. То у меня обычно неплохо и получается. Утро было полно сюрпризов. В лагере новичков было непривычно оживленно для 5:30. Были слышны крики и беготня, да и ПДА пару раз завибрировал. Я не спешил подниматься наверх и, пожелав Поповичу доброго утра, начал притворять первую часть моего плана в жизнь. «Попович, а скажи мне, сколько стоит у тебя некий артефакт Крикун?» Торговец поднял на меня безразличное лицо опытного игрока в покер. 20 000 рублей. И я тебе не Мишка Одессит, я не торгуюсь». «Это как раз и есть твое слабое место, барыга», — про себя ухмыльнулся я и продолжил. «Хорошо. Это даже кстати. Мне нужен крикун и трансмут лукерьины бусы. Сколько за все?» Торговец задумался. Конечно, он понимал, что денег у меня таких нет и быть не может, но страсть к наживе притупила его бдительность. 45 000 за все!» Он выжидательно глянул на меня из-под лобья. «Попался, голуба. Теперь ты мой». «Значит, за крикуна ты просишь 25, а за бусы 20 000. Намеренно оговорился я, на что барыга быстро отреагировал, уточняя. «Наоборот. За крикуна 20 косых, а за бусы 25. От пуль бережет, как-никак. А вопилка эта твоя вообще штука специфическая. Ею только радиопередачи глушить, да электронику портить». «Тогда предлагаю бартер. Ты мне крикуна, а я тебе трансмут лукерийные бусы. И разойдемся, довольные друг другом». «Вы когда-нибудь слышали выражение «подковерная схватка»?» «Так вот, Лицо Поповича некоторое время бугрилось и пыжилось, меняя форму и цвет в диапазоне от красно-лилового до бурого, отражая сильнейшую бурю эмоций, подавляемых хозяином отеля. Наконец, опыт взял свое, и торговец ответил. «Ну ты и жучила, старатель. Давно меня так никто не накалывал». Это был перебор. Нужно было вернуть часть самоуважения, дабы не расстраивать хорошего человека. «Нет, просто неопытный. В ваших артефактах слабо разбираюсь. Я вдруг вспомнил, что снял один трансмут, но точно его свойства не знал. А ты напомнил про пулестойкость, вот и я». Торговец оценил мой жест доброй воли и кивнул. «Рукам. Как пользоваться крикуном, знаешь?» «Да, читал памятку. Благодарю. Ничто так не помогает укреплению партнерских взаимоотношений в торговле, как надувательство. Попович оценил то, как я вывернулся с обменом и вряд ли затаил зло. Просто впредь он будет со мной настороже, что тоже имеет свои преимущества. Он поостережется с чрезмерной накруткой на хабар, и вообще подобные ситуации способствуют взаимному уважению. Надеюсь, что так оно и будет. Что касается крикуна, то артефакт хоть и редкий, но по своим свойствам не шибко востребован. Он испускает поток радиоимпульсов во всех диапазонах, сильно напоминая крик разъяренной домохозяйки. Этот импульс забивает все радиочастоты, но самое опасное – крикун вопит ровно пару секунд, после чего вся электроника, находящаяся в активном состоянии или просто со вставленными элементами питания, выходит из строя. Впрочем, судя по той информации, что мне удалось собрать, защититься от импульса крикуна можно, если на поясе иметь другой артефакт – булыжник. С виду обычный серый камень, но на самом деле это нечто вроде заготовки. Булыжник впитывает в себя энергию и эманации других артефактов и аномалий, но с совершенно непредсказуемым результатом. Неизвестно, какой трансмут получится в результате ассимиляции, процесс этот не изучен, и тут уж кому как повезет. Я снял его с покойного чудры вместе с остальным барахлом. Булыжник во время импульса лучше положить рядом с собой, если верить памятке. Таким образом он лучше поглотит избыток излучения крикуна. Я поднялся наверх и пошел к оружейнику. Нужно было продолжить закупку подарков для вояк. У входа меня поджидал Серый с парой своих хлопцев из числа более-менее опытных, уже пообтершихся и сходивших в пару рейдов вглубь зоны. Вид у всех троих был решительный. Начал Серый. «Здоров, Антон. И тебе того же. Что-нибудь случилось?» Вожак новичков явно тяготился возможными последствиями предстоящей беседы. Он примерно видел расклад и понимание того, что в нашем случае это даже не паритет, ему не нравилось. Но им двигала необходимость, поэтому он и шел, даже несмотря на отсутствие преимущества. «Антон, ты вчера с зарубой водку пил?» «Ах, вот оно что!» Оперативно подсуетилось общество любителей контейнера. «Нас ждут поминки». «Нет, водку не пил. Пару пива, это да, не отрекаюсь. А дальше Витя продолжил уже без меня. Больше я его не видел». Допрос продолжился по пути к стоянке. А ребята Серого ненавязчиво шли слева и справа от меня, держа автоматы стволами вниз, чтобы в случае чего я далеко не убежал. Если бы я был одним из них, то, может, мне бы и не удалось, а так? Ну да не будем о грустном. Серый продолжил. Заруба вчера крепко загулял, а около 2 часов ночи прибежал один из его парней и сказал, что ты грохнул Витю, а тело уволок с собой. Мы стали искать, обшарили всю округу, но следов ночью не нашли. Сейчас соберу людей и отправимся. Зря сходите. Трупа вам не найти, собачки поели. Это если он сам по пьяни за околицу поперся. А если это то, что я думаю, то вообще ничего не найдем. Тело скинули в прыг-скок, и вся недолга. Давай так поступим. У вас тут есть, типа КПЗ что-то? Серый недоуменно посмотрел на меня. Нет, мы сдаем убийц воякам, а те отправляют дальше. У нас только подпол вон в том крайнем доме, на случай, если вояки не приезжают до вечера. А что? Скажи всем, что я отпираюсь. Но ты сам разбираться не будешь и отдашь меня воякам. А пока посади меня в ваш подпол. разоружи. Можешь связать? Те, кто Витю брал, скорее всего, расспросили его перед смертью. Теперь им известно, кто перестрелял их друзей на АТП. Они за мной придут. Воякам сообщи, что поймали уголовника, но ничего больше не уточняй. Пусть забирают к вечеру. Все должно быть убедительно. Оружие мое Михаилу Анатольевичу отнеси, скажи, пусть до вечера полежит. И тогда же я представлю тебе душегуба. Рубь за 100. Это будет тот же человечек, что Витю сработал. Парню, что охранять меня будет, скажи, чтобы сильно не старался. Мол, куда я денусь? А то и его зацепит. Круги по воде набирают силу, я же предупреждал. Серый задумался, кивнул. Я снял с плеча автомат, вынул пистолет, отстегнул ножны и передал все Серому. Один из парней провел меня в крайний справа дом. Руки мне связывать не стали. Серый запретил. Зря. Было бы убедительнее. А мне нетрудно от пут освободиться. Да и веревочка тоже пригодилась бы, хотя вполне допускаю, что гость принесет все с собой. В погребе было на удивление сухо. Горела лампочка, у стены стоял ящик, заменявший собой всю мебель. Я прилег и принялся ждать. Нет, гранату бросать в люк они не станут, все непременно захотят меня допросить. Они могут и пустить какой-нибудь газ. Впрочем, для этого и придуманы дыхательные маски. БЗК старателей ими оснащается обязательно. Но готовности оказать сопротивление от меня никто не ожидает. По мою душу явится кто-нибудь попроще, скорее всего, тоже уголовник. Пока что я гонял в голове план операции по честному отъему винтовки у вояк. Информация одессита очень помогла. Тут тебе и численность, и оснащение разведгрупп вояк, что бродят в режиме свободного поиска по самым глухим местам зоны, дополнительные сведения по карте. Я уж молчу про такую ценную вещь, как настройки для сканера. В темной долине довольно много мест, где можно подловить разведчиков. Да еще если те идут спасать одинокого штабного майора, который вопит по рации, что ему страшно. Идеально подходила низинка, напоминающая очертаниями ковшик или сковороду. С трех сторон поляна окружена холмами, а с севера идет узкая тропка. Скорее всего, зверье повадилось заходить к овражку у юго-западной оконечности поляны, где скапливается вода. Я планировал поместить майора там, в центре, оставив ему рацию, заминировать тропу и залечь на холме, чтобы видеть место закладки. Мины сработают, я заберу винтовку, а майора кончу. Побросаю трупы в аномалию и все. Ничего из ряда вон. Группа разведчиков и штабной офицер пропали без вести в зоне отчуждения. Эка невидаль. Отходить надо в сторону ржавого леса. Выждать денек-другой, и с трофеями можно подаваться на кордон. Естественно, что самому весь арсенал мне на себе сразу не утащить. Тут тебе и мины, и рационов на неделю, и боекомплект запасной, и другие полезные вещи. Набиралось на 70 с лишним кило. Выход один. Нужно по маршруту соорудить пару схронов, а самому идти налегке. Кое-что, конечно, можно будет погрузить на пленника. Внимательно всматриваясь в приложенные одесситом фотки. Майор разрядником по силовым видам спорта не выглядит. Тяжелее портфеля до пачки карбованца в руках давно ничего не держал. Одессит серьезно подготовился. Фотки майора, фас и профиль довольно качественные. Нет, сильно нагружать приманку смысла не имеет. Но как пробраться с неразрешенным грузом через радиоактивную насыпь? Блок с таким багажом я точно не пройду без взятки. А денег у меня хоть и достаточно, но не вагон же. Кроме того, вояки меня скорее всего кинут, заберут деньги и груз, а меня оформят как нарушителя режима и сдадут в комендатуру района. Вариант прорыва на машине сомнителен. Транспорт в зоне вел себя непредсказуемо. Топливо непостижимым образом превращалось в серое желе, если заехать на БТРе или простой машине дальше от свалки. Происходило это не сразу и только не выше 4 метров над уровнем грунта. Но я не был уверен, что это не скачкообразный процесс, и машина не заглохнет в самый неподходящий момент. Надо подумать. Время прошло быстро. И, наконец, я услышал звяканье отпираемого люка, и внутрь полетел небольшой цилиндр. Слезогонка, скорее всего. Я зажмурился и натянул маску. Громко закашлялся и встал так, чтобы тот, кто полезет в подпол, оказался ко мне спиной. Когда облако рассеялось, в подвал стали опускаться ноги. Потом показалась задница и широкая спина с чуть покатыми плечами, над которыми на коротковатой шее находилась массивная голова с неожиданно пышной белой кудрявой шевелюрой. Я отработанным ударом в область затылка отправил парня в аут, затем обыскал. Точно, меня собирались связать с помощью армейских пластиковых наручников. Строго говоря, это просто петля, затягивающаяся на конечностях жертвы. Ее легко разрезать ножом, но трудно снять каким-либо иным способом. Дешево и практично. Видимо, потом планировалось перенести меня для дальнейшей беседы куда-то в более уединенное место. Поэтому посланник был таким внушительным по комплекции. У бандита был с собой украинский форт с двумя запасными магазинами и украинский паспорт с отметкой о статусе беженца. Осталось решить, что мне сейчас нужно. Повернуться и уйти, или порасспросить моего нового знакомого о сути претензий. Считается, что знание – это сила, но чаще всего оно является постоянным источником беспокойства. Я выбрал неведение. Кто бы этого амбала не отправил по мою душу, он почти наверняка никакой информации не владеет. Пойдя по цепочке от мелкого исполнителя к контролирующим его людям, я потеряю много времени и в итоге ничего не добьюсь. Одно я узнал точно. Именно этот гражданин работал Витю. На руке у амбала были золотые Витины часы Омега, которые тот при каждом удобном случае демонстрировал, рассказывая, как он получил эти котлы в обмен на артефакт колючка от какого-то киевского бизнесмена, приезжавшего в зону на сафари. Но дальше кордона не поехавшего по причине сильного запоя и последующей белочки, крепко поселившийся у окуленка капитализма на загривке. В результате бизнесмен свалил до дому, накупив сорных и дешевых артефактов, а когда деньги кончились, то Витину колючку он обменял на часы. Омега была настоящей, с приметной царапиной на браслете, поэтому я без труда узнал часы покойного. Вот и выяснится все, но без меня. Я вылез из подпола. У двери лежал часовой. Парень был жив, бандит его только оглушил. Заперев подпол и прислонив парня к стене поудобней, я отправился к костру, где и встретился с Серым. Вечерело. За думами и вознёй с уголовником я потерял почти 6 часов. Предводитель новичков не сильно удивился и поприветствовал меня взмахом руки. Были гости. Только один. Я протянул ему вещи бандита. «Думаю, что где-то поблизости ошиваются его друзья. На руке у того, что сидит в подполе, часы Вити. Расспроси бандита. Он, я думаю, не откажется рассказать, что и как. А я более тебе не помощник. Своих дел полно. Я и так из-за этих разборок целый день потерял. Бывай, начальник». Понимая, что от меня больше ничего не добьешься, Серый только кивнул. Знакомой дорогой я отправился к оружейнику. Тот меня опять как будто ждал. На прилавке перед ним были разложены части моего давешнего трофея – дробовика. Голос Моррисона, казалось, сроднился с этим местом. Сейчас это была песня «LA Woman». «А, молодой человек, так и доброго вечера. Я рад вас видеть у себя в доме. Что вы намерены приобрести на этот раз?» «И вам доброго вечера, Михаил Анатольевич. На этот раз ничего особенного, но довольно много». Внимательно оглядев меня с ног до головы, оружейник произнес. «Возьмите. Кое-что уже ваше. А о том, что только вы имеете желание приобрести, мы поговорим после». Миша Одессит, а именно так звали легендарного старателя, который одним из первых прорвался к ЧАЭС, который знал зону отчуждения так, как немногие старожилы, выложил на прилавок мое изъятое утром оружие. Время меняет людей, но зона не отпускает никого. Вот и оружейник с малость наигранным акцентом и закосом под бедного еврея оказался сюрпризом. Я проверил оружие, поблагодарил и начал перечислять нужное мне оборудование. Требуются противопехотные погремушки. 6 универсальных мин «Верба» с устройством многоканального дистанционного подрыва, 4 МОН-90, 6 сигнальных мин, 2 килограмма пластина. Если можно, лучше советского пластилина, а чехословацкого и американского варева не хотелось бы. 5 электродетонаторов дистанционного подрыва, 6 гранат F1. Проволоки тонкой, на растяжке, 20 метров. Вот вроде и все. Одессит молча что-то посчитал в уме и выдал. 5700 рублей. И я дам еще 3 рюкзака из прорезиненной ткани. Сегодня я не в настроении торговаться. Но это таки только потому, что вы в прошлый раз выпили всю мою кровь, безбожно сбив цену. Честно говоря, торговаться и у меня уже не было времени. Оно просто летело вскачь, оставляя слишком мало возможностей для раздумий и непозволительно многое отдавая на волю случая. А сюрпризов, приготовленных другими людьми, я могу и не пережить, поэтому следовало наряду с поисками лазейки в обороне блокпоста заняться поисками другого жилища подальше от людей. Их интересы и устремления слишком активно мешали мне заниматься своими делами. Нужно, наконец, научиться оказывать не так много добрых услуг, ибо слишком хлопотно. Слишком. Хорошо, Михаил Анатольевич, вот деньги. Видно было, что свое в плане торга одессит возьмет в другой раз. Довольно быстро мы завершили сделку и упаковали все в 2 рюкзака. Там еще оставалось место для запаса еды, универсальных контейнеров аптечек и дополнительного боекомплекта к автомату и пистолету. Не торгуясь, я добрал все это, оставив оружейника еще 700 рублей. Сгибаясь под тяжестью груза, вернулся в гостиницу.